тяжкие цепи влачил, долго скитался в горах окатуя. Старый товарищ бежать пособил, ожил я волю почуя. Шилка и нерчинск не страшны теперь, горная стража меня не поймала. В темрях не трону прожорливый зверь, пуля стрелка миновала. Слышатся грома, расколы.